Великий пост. Образ хранения поста Святой Четыридесятницы был определен издревле. Древние христиане соблюдали этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до 9 часа дня, 3 часа пополудни. В пищу употребляли хлеб и овощи, воздерживаясь от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Исключения из этого порядка допускались только в крайней нужде, болезни. И сегодня требования устава не изменились. В этом посту во все дни разрешается только растительная пища. На празднике Благовещения Пресвятой Богородицы и на вход Господень в Иерусалим разрешается рыба. В Лазареву субботу – рыбная икра. Не разрешаются в Великом посту мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, рыба и так далее. Особенно усердно и ревностно положено поститься в первую, пятую и страстную седмицы, а в Великую Пятницу, в день всеобщей скорби христиан о распятом Спасителе, не полагается вкушать пищи до вечера.